Глава 10. Тесса. 8 лет назад. Я оцепенело смотрела на раскачивающиеся ветви, притаившись в небольшом лесочке сразу за окраинами Тейна. Внутри меня зияла пропасть, и я не знала, сколько времени провела, сидя здесь, скрестив ноги на усыпанной листьями земле. Последние несколько дней были ничем иным, как размытой тенью в моем подсознании. Позади меня послышались шаги, и вскоре раздался знакомый вздох. «Вот и ты! Я искала тебя несколько часов!» Слеза скатилась по моей щеке, но я не знала, почему. Мое сердце просто болело. «Привет, Нелли!» Она села рядом со мной и протянула фляжку с водой. «Я не хочу пить», — буркнула я глухо. «Сегодня снова жарко», — мягко сказала она. «Тебе нужно попить». «Я не хочу». «Очень жаль. Помнишь наш уговор?» Нелли положила флягу мне на колено и прислонилась к дереву позади меня. Я тяжело вздохнула, прежде чем обратить на нее взгляд. Сквозь слезы она казалась размытым пятном цветов, вся красновато-коричневая и ярко-оранжевая на фоне голубого неба. «Я должна слушать тебя, когда я так себя чувствую». Нелли наклонилась и смахнула слезы с моих щек. Ее добрая улыбка была спасением, возвращала к жизни, обратно к солнцу и подальше от теней моего разума. Мы много лет назад договорились о взаимопомощи. Это было подобно знакомому танцу. Что-то внутри меня ломалось, и Нелли собирала осколки. Это было так же постоянно, как вечное солнце. «Это верно. Просто сделай то, о чем я тебя прошу, и скоро ты почувствуешь себя лучше». Тяжесть снова придавила мое сердце. «Но что, если я не хочу чувствовать себя лучше?» «Это еще почему?» — она указала на флягу. «Сначала выпей, потом отвечай». Я сделала то, что она просила, потому что у меня не было сил бороться с ней. После того, как я набрала воды в пересохший рот, я попыталась придумать разумный ответ, но у меня ничего не вышло. «Я не знаю, Нелли. Я просто не знаю. Со мной что-то не так. Что заставляет тебя так думать?» «Не знаю». Я покачала головой и нахмурилась. «Понятия не имею». Она сжала губы и отвернулась. Нахмурившись, я села немного прямее. Мы знали друг друга так хорошо, что даже малейшее изменение в ее позе могло намекнуть мне, о чем она думала. «Подожди минутку, ты все же знаешь причину, не так ли?» Нелли обхватила ладонями мое лицо и прижалась лбом к моему. Я утонула в аромате свежих яблок. «Когда ты будешь готова, ты поймешь, но я не могу сказать тебе, Тесса. Я пыталась раньше, но ты меня не подпускаешь». «Итак, я больше никогда не буду давить на тебя. Ты поймешь, когда будешь готова посмотреть правде в глаза». Я выдохнула и отстранилась. «Это нечестно. Мне нужно знать, что заставляет меня так себя чувствовать». «Согласна. И я надеюсь, что ты будешь готова встретиться с этим лицом к лицу скорее раньше, чем позже. Но пока я здесь, рядом с тобой, столько, сколько потребуется». Все, что я могла сделать, это покачать головой. Все это не имело никакого смысла. Вдалеке зашуршали листья, и Нелли выпрямилась. «Тесса!» — донесся до нас голос отца. «Нелли! Девочки, вы здесь?» Я хотела окликнуть его, но Нелли зажала мне рот рукой и покачала головой. Нахмурившись, я стояла неподвижно, пока звук его шагов не затих. Затем Нелли вскочила на ноги и побежала прочь через лес, жестом приглашая меня следовать за ней. К тому времени, как мы добрались до края пропасти, мое дыхание стало прерывистым. Из глубины со свистом поднялся ветер, разметав пряди моих длинных волос по плечам. Нелли улыбнулась, запрокинув голову и обратив лицо к небу. Казалось, она светилась изнутри, как будто в ней было больше света, чем в самом солнце. «К чему все это было?» — спросила я, когда отдышалась. «Почему мы убежали от отца?» «Я просто хочу, чтобы сегодня были только мы с тобой», — сказала она. «Посмотри на пропасть и все эти драгоценные камни». Я смотрела вниз, в пропасть великого разлома, и мое сердце бешено колотилось. Тысячи драгоценных камней мерцали под солнечным светом, как будто в них была частичка огня Аберона. Согласно легенде, так оно и было. «Там драгоценные камни, да, но и демоны тьмы тоже. Мы опасно близки к краю». «Звери не заберутся так далеко», — сказала она. «Мы внутри барьера, тут безопасно». Я перевела взгляд от теней пропасти к туманам над ней. Они ползли вдоль противоположного склона, толкая невидимый барьер, который Аберон возвел столетия назад. Хоть он и защищал нас от ужасов короля тумана, я часто задавалась вопросом, в самом ли деле мы в безопасности. Пара темных крыльев прорезала туманы. Птица все приближалась, уже можно было рассмотреть перья на ее хвосте, пока не свернула влево, а затем медленно превратилась в смутную тень, сражающуюся с суровыми ветрами внешнего мира. «Ворон», — сказала я, — «он тоже не пересечет барьер?» «Нет», — печально ответила Нелли. «Аберон спугнул их. Я сомневаюсь, что вороны когда-нибудь вернутся, пока он не умрет». «Этого не случится при нашей жизни», — ее губы сжались в тонкую линию. «Кто-то должен что-то сделать», — смело сказала я, чувствуя себя немного более безрассудной и непокорной теперь, когда странный туман в моем сознании наконец-то рассеялся. «Он говорит, что защищает нас, но при этом казнит за любую провинность. Он не наш спаситель, Нелли, он враг». Нелли обняла меня за спину, притянула к себе и вздохнула. «Я бы хотела, чтобы мы могли улететь отсюда, как вороны. Может быть, однажды мы это сделаем».